Глава 25. Когда дверь закрылась, Фрэнк ехидно посмотрел на нее. «Ну? Ты меня о чем-то спрашиваешь, Фрэнк?» «Спрашиваю, что у вас в рукаве?» «Мой дорогой Фрэнк!» «О, знаю, у вас там ничего нет. Вы никогда не вынимаете кролика из шляпы и никогда ничего не скрываете от полиции. Или в данном случае иначе?» «Только версия, которую еще надо обосновать. Никаких фактов». Он скинул бровь. «И где же грань между версией и фактом? Вам не кажется, что это напоминает ситуацию с европейскими границами? Итак, у вас есть версия. Может, поделитесь? Нет? Ну что ж, у меня тоже есть версия, и я хотел бы ее изложить. Что означает, что я хотел бы, чтобы вы со мной согласились». Это насчет девушки, которая ждала возле банка, пока убийца делал свое дело. Прекрасная блондинка и забинтованный бандит, как их нарекли газетчики. Полагаю, вы ее не видели, так как того мужчину. Он говорил насмешливо, но она ответила с полной серьезностью. Нет, Фрэнк, надо думать, кто-то ее и успел увидеть в то время, когда она ждала убийцу. Я уверена, больше ее никто не увидит. «Вы хотите сказать?» Он на момент испугался. «Нет, вы так не думаете. Все-таки объясните, я мог вас не так понять». Она сделала легкое движение. «О, нет, я не имела в виду, что ее должны были убить. Просто она никогда не существовала. Никто не отправится на грабеж и убийство в сопровождении эффектной блондинки. Да, полагаю, ее видели прохожие. На это и был расчет. Могу я спросить, что видели свидетели?» «Что за вопрос? Мисс Муффин, компаньонка одной старухи, дала исчерпывающую информацию. Она сказала, что у дамочки были совершенно золотые волосы. То есть не перестаешь гадать, натуральные они или нет. Хотя в наше время даже порядочные девушки такое проделывают над своими волосами, что ой-ой-ой. И еще у нее брови чуть ли не на лоб вылезают. Очень нелепо. И вся размалевана. А чтобы добиться такого цвета лица, нужно потратить несколько часов. Зато одежда ничем не примечательная. Темный костюм и шляпка, по-моему, черная, но, может быть, и темно-синяя. Было плохо видно, небо закрывали тучи. Это самое подробное описание, хотя ее еще видели мистер Карпентер, молодой человек по имени Поттингер и мальчишка из булочной. Мальчишку больше заинтересовала машина, но она оказалась украденной со стоянки на рыночной площади, так что описание машины ничего нам не дает». Карпентер и Поттингер эту девицу заметили. Карпентер вознегодовал, а Поттингер просто остолбенел и хотел бы увидеть получше, но не удалось. Она подняла руку к шляпе, как будто что-то с ней делала. Оба в один голос твердят, что она, как выразились, эффектная блондинка. «Я согласен с вами. Это раскраска чистейшей воды маскировка, как бинты у убийцы. В результате нам придется искать обыкновенную серую мышку, на которую никто не оглянется, встретив на улице. Таких девиц 19 на дюжину в любом среднего размера городе. Она пройдет в толпе, и никто не скажет, была она или нет». Мисс Силвер приподняла голову. «Думаю, ты прав. Однако имеется немалый задел для анализирования. Описание, данное мисс Муффин, очень для нас полезно. Как я знаю, машину они бросили в одном из переулков Лэдстоу. Оттуда сообщнице пришлось уехать дальше, но перед этим она должна была изменить свою внешность, то есть снять парик и стереть макияж. Потом она, видимо, надела пальто или плащ. Небо было как раз пасмурное, а плащ хорошо скрывает фигуру. Уберите шляпу, и можно не волноваться, что вас кто-то узнает. Главное, побыстрее уйти с того места, где была оставлена машина. Мужчину она могла уже высадить, а может быть и нет. В любом случае, им нужно было срочно расстаться и вернуться в обычное свое состояние и привычное окружение. Я думаю, они не рискнули воспользоваться общественным транспортом. Значит, им требуется мотоцикл или хотя бы велосипед. Не было ли в переулке, где они бросили машину, или поблизости такого места, где они могли прятать велосипед? Он кивнул. Вы попали в точку. Там есть заброшенный сарай. В нем стоял мотоцикл. Джексон нашел следы масла. Видимо, таким образом отбыл мужчина. Шлем и защитные очки – отличная маскировка. Он мог поехать в Лэдстоу или обратно в Лэдлинтон. Мог посадить девицу. Или же у нее был свой велосипед или машина другой марки. И она уехала в другом направлении. Возможно, с добычей, которая составила 3000 фунтов. Лично я считаю, что они при первой возможности разделились. Мне тоже так кажется. Он оттолкнул свой стул. Два сердца бьются как одно. Мы с Джексоном возвращаемся к поискам иголки в стоге сена. У него это получается лучше, чем у меня. Мне быстро надоедает. Вдруг он наклонился к ней. Послушайте, почему миссис Крэддок упала в обморок? Она слабая женщина, Фрэнк. Он опять поднял пшеничного цвета бровь. Ха! Как я полагаю, она все время была слабой, но не грохалась в обморок. Почему ее слабость резко возросла именно в тот момент, когда мистер Крэддок заявил, что им нечего скрывать? Несколько драматично для случайного совпадения. Мисс Силвер деликатно покашляла. Это действительно было драматично. А больше тебя ничто не поразило? А было что-то, что должно было поразить? Я просто интересуюсь. Например, ты мог достаточно внимательно наблюдать за Джоном Робинсоном. Фрэнк был озадачен. Ну, не знаю. Он разыгрывал из себя дурачка. Иногда мне казалось, что он жутко красуется собой. Конечно, он вполне годится на роль подозреваемого, если вы на это намекаете. Личность эксцентричная, хобби тоже. Наблюдение за птицами, что предполагает приходы и уходы в любое время суток. Заколоченные окна. Сад практически не видны из-за забора. Но все это распространяется и на Крэддока. Он ведь излучает влияние планет на растения. Типа, выдерни пятый слева лепесток пятилистника через 3 минуты после полуночи в безлунную ночь при главенствующем влиянии того или другого светила, когда все остальные благоприятствуют. И исключительно удобно для джентльмена, желающего напустить туману. Но в обморок-то упала миссис Крэддок. Мисс Силвер чуть более пристально на него посмотрела. Вернемся к Робинсону. Когда я спросила, не уделял ли ты ему особого внимания, я имела в виду его привычку цитировать. Фрэнк засмеялся. А вот как? Вряд ли его можно привлечь в суду за оскорбление. Мы с вами и сами грешны, любим поцитировать. Помнится, сперва он помянул Теннисона, потом прошелся по поводу этих его строк, надо сказать, не лучших из его наследия. Я посмотрел на вас в ожидании громов и молний, но вы пощадили этого нахала. Она слегка улыбнулась. Он произнес 2 цитаты, обе из одного стихотворения, довольно известного. Первая цитата – 2 первые строчки, а вторая – 2 последние. Он нахмурился. Что-то про скалы, он сказал. Мисс Силвер ему помогла. Долгие линии скал, разрываясь, оставили пропасть. В пропасти пена и желтый песок. Он посмотрел на нее без особого энтузиазма и покачал головой. Боюсь, в этом ничего нет. Вторая, кажется, бьет на жалость. Маленький порт никогда не видал более пышной похороны. Мисс Силвер поправила. Редко, Фрэнк, а не никогда. Он расхохотался. «Ну, редко или никогда, какая разница? Или вы можете доказать, что есть?» «И не подумай ничего доказывать, Фрэнк». Он встал. «Ну, тогда я пошел искать Джексона. Я бы с удовольствием еще посидел и поиграл с вами в цитаты, но, боюсь, все эти чудаки из колонии решат, что вы арестованы, как главная подозреваемая». Но тут он мгновенно посерьезнел. «Послушайте, ваша затея с приездом сюда не нравилась мне с самого начала. Все эти преступления на редкость жестоки, а единственная наша зацепка – этот дом. Так вот, вы должны быть очень осторожны. Обещаете?» Мисс Силвер снисходительно улыбнулась. «Мой дорогой Фрэнк, я всегда осторожна».